Глава 58. Вашингтон, округ Колумбия. Вторник, 30 мая 2023 года, 21:45. Выйдя из дома Аннет в Колумбия-Хайтс, она сразу поехала в Ланкастер и Джордан. Было уже поздно, и парковка пустовала. Даже трудоголики, которые практически жили в каморке, к 9 часам вечера уже сдались. Прижав телефон к уху, она на лифте поднялась на 9-й этаж, торопливо прошла через каморку и вошла к себе в кабинет, на ходу включая свет. «Подожди секунду», — сказала Алекс в трубку. «Я еще не дошла». По дороге в офис она позвонила Кайлу Линбургу, старому другу из Аллегейни, который только благодаря своим компьютерным способностям смог избежать взрослой жизни, полной насильственных преступлений. Он попал в Аллегейни за вооруженное ограбление магазина в 16 лет. В Аллегейни Алекс рассказала ему, как глупо использовать оружие, чтобы получить желаемое. Этот вопрос был для нее особенно важен, и ее слова нашли отклик в сердце Кайла Линбурга. После освобождения он больше никогда не брал в руки оружие. Вместо этого он отточил свои навыки работы с компьютером и нашел им достойное применение. Теперь он зарабатывал на жизнь, продавая свои таланты тем, кому нужно было взломать чей-то компьютер. Алекс была рада, что он у нее на быстром наборе. Она рассказала ему, что ей нужно. Взломать бренд Мауэр, который защищает конфиденциальные архивные файлы в Ланкастер и Джордан. В соответствии с соглашением о конфиденциальности между адвокатом и клиентом, неактивные или вышедшие из употребления файлы должны были быть заархивированы и отпечатаны. Доступ к ним имел только адвокат, который вел дело. А вот текущие дела не были так защищены. Многие сотрудники, включая Алекс, могли использовать свой пароль, чтобы получить доступ к этим файлам. Но как только дело завершалось, файлы убирались в цифровое хранилище, доступное только адвокату, который занимался этим делом. За своим столом она положила буклет Лейна Филлипса рядом с клавиатурой и пошевелила мышкой, чтобы включить монитор. «Так», — сказала Алекс, включив громкую связь, — «я за компьютером». «Введи пароль», — попросил Кайл. «Чтобы я вошел в систему Ланкастер и Джордан. Дальше я все сделаю сам». Алекс набрала пароль и нажала Enter. Вошла. «Хорошо», — сказал Кайл. «Я беру компьютер под свой контроль». Алекс услышала, как Кайл начал неистово бить по клавишам, приступая к работе. Экран ее компьютера почернел, и на нем появился ряд бессмысленных кодов, написанных белыми символами. В течение 10 минут экран продолжал заполняться новой и новой тарабарщиной, пока монитор на мгновение не стал полностью темным, а затем снова не замигал. «Есть», — произнес Кайл. «Ваш айтишник почти знает, что делает. Мне пришлось помухлевать с парой брандмауэров, и в процессе я оставил пару цифровых следов. Если хороший IT-специалист посмотрит, то увидит, что компьютер взломан. Еще есть время развернуться и все стереть, но только если мы решим не идти дальше». «Этого не случится», — пообещала Алекс. «Теперь я могу зайти в файлы?» «Да. Используем Морсе-коде 4, когда файл защищен паролем, и получишь доступ. Через 12 часов пароль перестанет работать. До тех пор можешь свободно пользоваться любым интересующим тебя файлом». «Спасибо, Кайл. Я перезвоню, если не будет получаться». «Такого не будет. Не хочешь рассказать мне, зачем ты взламываешь свою собственную компьютерную систему?» «Не хочу». «Счет у тебя на почте», — сказал он. «У тебя это 10 минут заняло». «Мне надо на что-то кушать», — сказал он и положил трубку. Алекс сосредоточилась на компьютере и начала просматривать архивные файлы, в которых хранились данные о клиентах Ланкастер и Джордан за последние 2 десятилетия. Она пролистала их, пока не нашла данные за 2012 год. Все клиенты, которых Ланкастер и Джордан представляла в том году, были перечислены в алфавитном порядке. Алекс пролистала список и нашла имена своих родителей — Деннис и Хелен Квинлан. Слезы навернулись у нее на глаза, когда она смотрела на имена своих родителей и пыталась осмыслить все это. Она ввела временный пароль и проверила файл своих родителей. Вытерла глаза и взяла бумаги с выводами доктора Филлипса. Ей потребовалось еще 15 минут, чтобы убедиться, что имя каждой жертвы также значится в архиве Ланкастер Джордан. Карл Клеман, Роберт Кляйн и Натан Коулман. Ей не нужно было подтверждать Байрона Зелла. Она распечатала одну страницу из каждого файла с профилем клиента и положила их к себе на стол. Ей нужно было видеть их все вместе в одном месте, а не перелистывать файлы туда-сюда. Внизу каждой страницы было напечатано имя адвоката Ланкастера Джордан, который вел дело. Жаклин Джордан. Алекс покачала головой, пытаясь понять, возможно ли то, что она предполагает. Она собрала бумаги и положила их на край стола, а затем вернулась к компьютеру. Вышла из базы данных Ланкастер и Джордан и открыла браузер. Набрала в поисковой системе «Лагерь Монтегю», а затем сузила поиск, добавив имя вожатого лагеря. Набрав в поисковике «Лагерь Монтегю» и «Джерри Лоланд», она нашла несколько новостных статей, где говорилось о самоубийстве и последовавшем за ним скандале. «Алекс!» — чей-то голос напугал ее. Когда она подняла глаза, в дверях кабинета стояла Жаклин Джордан.